Ясно. Значит, ты дочь Серы. Ни за что. Спасать жизни людей – моя работа. На лице Салли не было и намека на печаль. Похоже, она уже положила конец этому делу в Теллурсе. Салли улыбнулась им любящей материнской улыбкой. И меня спасли. Ее бормотание потонуло в суматохе вокруг. Хаем, значит, вот что задумала Барбара. В комнате в замке Нидауджин впервые за долгое время получил отчет о деревне Каина от Лацзюня и Дворецкого. Вообще-то компания Лагран, где работает Эрик, планирует открыть филиал в деревне Каина. А, понятно, тогда будет лучше, если Эрик станет управляющим филиалом. Да, ха-ха, было бы здорово, если бы Эрик переехал в эту деревню. Это хорошо и для Барбары. Джин сказал, что если Эрик откроет здесь магазин, он поручит Лацзюню подготовить здание. Когда придет время, даже если меня не будет рядом, пожалуйста, посоветуйся с главой, как действовать дальше. Я рассчитываю на тебя, Дворецкий. Понял. И потом, насчет доктора Салли. Джин хотел, чтобы она открыла клинику в этой деревне. В это время ему сообщили, что Салли пришла в замок Нидау. Он спустился на первый этаж вместе с Рикой и Дворецким. Эй, Джин, утро. Доброе утро. Вы не возражаете, если я задам вам много вопросов? По случайному совпадению, Джин тоже хотел ей кое-что сказать, так что это было идеальное время. Конечно, доктор, вы уже завтракали? Если нет, не хотите позавтракать со мной? Глава 440. Какое совпадение? Джин повел Салли в обеденный зал замка Нидау. О, какое уникальное меню. Вчера я ела еду круглой формы. Было вкусно. Как это называется? Единственное, что пришло в голову Джину, это рисовые шарики. Это называется рис. В моем родном городе его называют пареным рисом. Иногда мы зовем это блюдом. Хаем. Значит, еда под названием рис настолько популярна, что люди называют ее блюдом. Меню в то утро состояло из белого риса, маринованных овощей, жареной рыбы и сладкого омлета. Однако Джину всегда хотелось супа мисо, а Салли очень нравился рис. Я раньше ела тушеную пшеницу, но это несравнимо. Вы удивителен, Джин. Ха-ха, может, и так, и такой умелый. Что это за деревянные палочки? Салли пользовалась ложкой, а Джин – палочками для еды. Салли была поражена, увидев, как он умело это делает. Это палочки для еды, в моем городе их используют, чтобы есть рис. Их можно по-разному использовать, например, щипать, прокалывать и рвать пищу. Покончив с завтраком и поболтав, они пошли в конференц-зал на третьем этаже. Белли подала чай и спустилась вниз. Хаем, ваш замок, ну, если короче, он замечательный, заметила Салли, оглядывая комнату. Ты так о чем вы хотели меня спросить? О, для начала, это точно королевство Клайн? Да, это часть королевства Клайн. Я арендую эту землю. Услышав это, Салли кивнула. Как проходит процедура иммиграции? Что? Ну, видите ли, я фактически пересекла границу этого королевства. Поэтому мне интересно, как работает иммиграция. Джин был озадачен. Он никогда не думал об этом. Вероятно, это было похоже на беспокойство, которое он испытывал при въезде в империю Шиара из королевства Целуриа. Ну, ладно, в любом случае это не преступление. Иммиграционный контроль в этом мире не был строгим. Здесь не существовало системы регистрации семей. Если вы не принадлежите к знати, королевской семье, крупному торговцу или знаменитостям, свободное пересечение границ практически не является преступлением. На самом деле торговцы иногда пересекают границы без разрешения. Джин подумывал проконсультироваться по этому поводу с каждой страной. И я хотела бы кое-что узнать о вас. Вы упомянули варп-врата. Как такой артефакт попал к вам? Кто вы на самом деле? Наконец кто-то другой задал этот вопрос. Джин объяснил, что он был сиротой и научился всему у своего мастера. Он жил на изолированном острове, а там были артефакты и так далее. Ясно. Я получила общую картину. Ну, я думаю, что вы чего-то не договариваете, но я не собираюсь совать свой нос. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Доктор, не согласитесь ли вы поселиться в этой деревне? А это... Салли кивнула, потому что ожидала такой просьбы. Да, судя по всему, скоро родится еще один ребенок. А, замечание Салли застало Джина врасплох. Салли уставилась на него с горькой улыбкой. Ха-ха, даже если у вас есть артефакт, вы довольно медлительны в таких делах. По моим наблюдениям, к концу этого года родят еще 4 человека. Разве с прошлого года условия жизни в этой деревне не улучшились? Наиболее вероятно, что причина в этом. Кстати говоря, Джин пришел сюда в прошлом году и улучшил деревню. Он думал, что это здорово, что число детей увеличивается из-за улучшения условий жизни. Так вы останетесь? Да, конечно. Я только что приехала, и это уютная деревушка. Кроме того, что, мне любопытны эти книги на полке. Она указала на книги, созданные Ла Цзюнем и стоявшие на полке в качестве украшения конференц-зала. На обложке одной из них было написано «Старая книга сноса». «Могу я взглянуть?» «А да, пожалуйста». Салли взяла с полки вышеупомянутую книгу и пролистала ее. «Хаэм, потрясающе! Человеческий скелет, мышцы, внутренние органы, все проиллюстрировано. И смотрите информацию о публикации. 2446 первое издание». 3434 переиздание. Что, Ла Цзюнь, это слишком. Джин сам не смотрел эти книги, поэтому он был поражен работой Ла Цзюня. Ясно. Ваш наставник владел научными книгами до «Войны магов». Они были переписаны удивительно. Большое вам спасибо. Салли подпрыгнула от радости, когда Джин разрешил ей читать книги в библиотеке замка Нидо в любое время. В самом деле, я так счастлива. Тогда я пока останусь в доме главы. По словам Салли, было удобнее остановиться в центре деревни. Джин не возражал, если она хотела жить в замке Нидоу. Но так как ей было удобнее остаться в деревне, он решил построить ей дом. В конце концов, Эрик собирался построить дом, чтобы открыть магазин, так что было бы лучше построить еще один дом для Салли. Хорошо, пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Ах, да, вам нужен помощник Галим. О, спасибо, я вижу, вы тоже пользователь големов, тогда я хотела бы одолжить одного. Понял, их утренняя встреча закончилась. Салли взяла книгу и помчалась к дому Гибика. Джин немедленно переправился на остров Хре и спросил Ла Цзюня об успехах голема медсестры. Да, милорд, я сделал 3 прототипа. Перед Джином появились 3 голема, на них был белый халат и шапочка медсестры. Джина заинтересовали их лица. Почему они похожи на Эльзу? Все 3 были очень похожи на Эльзу. Мисс Эльза – лучшая целительница на острове Харай. Поэтому я создал их в честь нее. В портреке милорд создал голема-стрела, похожего на мисс Марсию, и Лотте, похожую на мисс Сбину, по просьбе графа Кудзумы. Так что на этот раз, хорошо, хорошо, проблема есть во внутренней системе. По словам Ла Цзюня, основы были те же, что и у голема горничной, но, принимая во внимание гигиену, поверхность была сделана из серебра. Блокированный материал – это материал, в котором 2 или более видов металлов были соединены вместе для усиления функций. В этом случае здесь было антибактериальное серебро. Поскольку оно было толще, чем покрытие, оно обладало прочностью и читай носу не отслаивалось. Я вижу, ты сделал их матовыми. Серебро было очень отражающим металлом. Другими словами, его внешний вид был блестящим и ослепительным. Следовательно, их сделали матовыми. Они также частично окислились, почернение с сульфидной пленкой. Разница между ними 3 заключается в тактильном сенсоре. Это тип Р, тип Нуар, тип Острова Харай. Джин понимал тип Р, но не понимал Нуар и Острова Харай. Однако Ла Цзюнь прервал его мысли. Нуар использует демоническую кожу только на ладонях и подошвах, чтобы улучшить способность обнаруживать необходимые части. Остров Харай – это сплав мифрила, скрепленный серебром, чтобы генерировать магический потенциал. Ясно. Тогда давай одолжим доктору Салли для проверки. Таким образом, Джин вернулся в деревню Каина с прототипом голема медсестры типа. Можно ли называть ее Гамма? Да, милорд. А пока, пожалуйста, побудь ассистентом доктора Салли. Он пришел к дому Гибика. О, Джин, вы так быстро пришли. Хорошо, я Салли Милсон. Приятно познакомиться. Да, доктор Салли, меня зовут Гамма. Приятно познакомиться. Ух ты, ваш голем потрясающий. Ну что ж, тогда пойдем в дом Линуса, где вчера родился ребенок. Поскольку я ничего от них не слышала, предполагаю, что у них все хорошо. Эльза и Майн остались там на всякий случай. Они пришли в дом Линуса. Эльза открыла дверь. О, брат Джин и доктор. Эй, Эльза, у Серы и ребенка все хорошо? Эльза улыбнулась и кивнула. Да, доктор. Сера ест нормально, ребенок сейчас на грудном вскармливании. А, понятно. Могу я ненадолго войти? Да, пожалуйста, входите. Ладно, Гамма, сюда. Да, доктор. А, Эльза была поражена, когда впервые увидела Гамму. Брат Джин. В следующее мгновение она впилась взглядом в Джина. Это Ла Цзюнь делал дизайн. Я велел ему создать голема-медсестру. Он сказал, что сделал голема похожий на лучшего целителя острова Харой. А это ты, Эльза. На лице Эльзы появилось противоречивое выражение. Затем она сказала: «Теперь я понимаю, что чувствовали Марсия и Бина». Глава 441. Увидев Гамму, Эльза подозрительно уставилась на Джина. А Салли изучала состояние здоровья матери и ребенка. В данный момент Сера закончила кормить ребенка грудью и хлопала его по спине, чтобы он отрыгнул. «Доктор, моя жена и ребенок в безопасности благодаря вам. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас». Линус поклонился в знак признательности. «О, не стоит. Вместо этого позаботься о своей жене и сыне. Кстати, вы уже решили, как назвать своего малыша?» «Да, мы не можем решить, Чарльз или Франклин». «О, точно. Доктор, не окажете ли вы нам честь и не выберете ли имя для нашего ребенка?» «Я, Хаэм, давайте посмотрим». «Шредер, нет, не подходит гражданину королевства Клайн. Как насчет Генри?» «Генри, отличное имя. Большое спасибо. Эй, тебя зовут Генри». Линус разговаривал со своим ребенком на руках у Серы. Понаблюдав за ними некоторое время, Джин осторожно вышел из дома. «Брат Джин?» Джин казался таким одиноким. Эльза пошла за ним. «Отец, там обеспокоенная свободная Мейранаба мисс Эльза». Джин остановился и обернулся. Эльза была на расстоянии вытянутой руки. «Ау». Эльза почувствовала себя немного неловко. В итоге она сказала: «Брат Джин, ты хочешь детей?» «А?» Вопрос Эльзы застал его врасплох. «Нет, нет, не то, я имею в виду, как мисс Сера, грудное молоко». И когда она поняла, что ее уточнение не спасло ситуацию, она покраснела как свекла и бросилась бежать. «Эй». Однако Эльза уже исчезла из поля зрения Джина. Она разволновалась, а потом сама покраснела как свекла. «Что, черт возьми, это было?» «Отец, мисс Эльза, я думаю, она пришла, чтобы утешить тебя». Услышав комментарий Рика, Джин вдруг понял. «Ребенок». Джин чувствовал себя крайне несчастным, видя, как Сера и Линус держат Генри. Джин, который никогда не знал своей матери, находил это зрелище болезненным. Джину стало жаль Эльзу, которая беспокоилась о нем. «Ясно». В последнее время Джин чувствовал себя подавленным. Эльза задыхалась, пробежав до самой окраины деревни. Перед ней была река Элми. С самого утра сияло июльское солнце. Эльза вспотела от бега. «Я хочу поплавать». Ей хотелось остудить голову и тело. Но купальника у нее с собой не было. Какой бы свободной ни была деревня Каина, купаться нагишом в реке могли только дети. Успокоившись и отдышавшись, Эльза недоумевала, почему она убежала от Джина. Она знала, что Джин сирота. Она поняла, что причиной печали Джина мог быть вид Серы, кормящей своего ребенка и осыпающей его любовью. Однако Эльза не смогла найти идеальных слов, и в конце концов сказала странные вещи. Не в силах заставить себя посмотреть Джину в глаза, она убежала. «Я возвращаюсь». Эльза поплелась обратно в деревню. Перед Эльзой появилась Барбара. Барбаре тоже было не очень хорошо. «О, Эльза, Барбара». Они были хорошо знакомы, так что, обращаясь друг к другу, пренебрегали почтением. «Ты смотришь вниз». «Да, и ты тоже». Некоторое время они молча смотрели друг на друга и вздыхали. «С учетом сказанного, глава, она будет под вашим присмотром». «Да, без проблем. У меня есть свободная комната. Я все устрою». Джин посоветовался с Гибиком, и они решили позволить Салли пожить у него. Дом главы станет временной клиникой. Итак, соглашение с компанией Лагран. Они хотят открыть свой филиал в этой деревне? Да. И я хотел бы обсудить с вами вопросы месте расположения филиала. Хаэм, было бы удобнее построить его в центре деревни. Когда Ла Цзюнь упомянул о возможном намерении компании Лагран открыть филиал в деревне Каина, Джин отправился к главе, чтобы подтвердить это. Сразу же началась подготовка здания. Вы знаете, кто будет руководить филиалом? Хаэм, нет, об этом не слышал. А Барбара в курсе всего этого? Ну, мы коротко обсудили это. Тогда ладно. Согласно отчету Ла Цзюня, Эрик уже в пути. Однако Джин промолчал об этом, чтобы сохранить элемент неожиданности. Между прочим, когда глава рассказывал о строительстве нового филиала, Барбара слушала рассеянно, так что совершенно не помнила разговора. Джин тайно вызвал кузнецов и приказал им начать строительство магазина. План этажа выглядит примерно так. Мастерская будет на первом этаже. На втором этаже будет жилое помещение. Ну, этот дом будет вдвое больше моего. Ясно, милорд. Работали 5 кузнецов. Строительство было завершено менее чем за сутки. Впрочем, это не стало неожиданностью для жителей деревни, потому что они уже привыкли к этому. Салли ничего об этом не знала, так что удивляться ей было нечему. Это потому, что она была занята посещением каждого дома в деревне для медицинского осмотра и знакомства. «Хаэм, я немного устала. Сходите в замок Нидоу, чтобы освежиться. Вы на 6-м месяце беременности. Пожалуйста, берегите себя. Вы не должны недооценивать свои травмы. Продезинфицировать?» Сестра Гамма следовала за Салли. На самом деле, три прототипа медсестер Галимов были разработаны для передачи знаний и опыта в реальном времени Лацзюню. Поэтому Гамма усердно работала над сбором данных для массового производства новых Галимов-медсестер. К югу от деревни Каина была деревня Тока. Включая эту деревню, несколько городов, таких как Лакхнау, Дабпа и Шаруру назначили нескольких дворян на место графа Уолтера, который раньше правил южными территориями. Лития Фалхайт была единственной, кто в настоящее время отвечал за деревню Тока. 1 июля она стала хозяйкой деревни Тока. О, сегодня жарко. Верхом на лошади Галиме, которую она одолжила у Джина, Лития только что покинула город Шаруру. Другая лошадь Галим везла ее вещи. Ее одолжил Паскараш. Я должна извиниться перед Джином за то, что так поздно их возвращаю. Она направлялась в деревню Тока с Глорией Альстад в качестве охранника. Жаль, что я не могу встретиться с лордом Джином. Я же говорила, что Джин не всегда там. Ясно, он неуловим. Глория раньше была старшей наставницей Лити. Однако в настоящее время Лития занимала более высокое положение. Из-за этого Глория обращалась к ней с формальными почестями, что заставляло Литию чувствовать себя неловко. Они договорились, что Глория так делать не будет. Я с нетерпением жду визита в деревню Каина. Хе-хе, я уверена, ты удивишься, когда приедешь туда, Глория, пробормотала Лития. Она не обратила внимания мужчину, похожего на торговца, в карете перед ней. Глава 442, дополнительная история, Лития становится леди. В мае 3457 года по мировому календарю Лития Фалхайт, дочь нового дворянина, была удостоена титула баронета за значительный вклад в магическую силу лихорадки, поразившей королевство Клайн. В то же время бывший граф Уолтер был уволен. Затем территория была передана нескольким дворянам для управления. Лития получила деревню Тока в качестве своей территории. Ее назначение официально начнется с 1 июля. Поздравляю, Лития. Поздравляю. Спасибо, папа, I freedom su mama. Дома они устроили небольшой праздник. Я очень горжусь тобой. Николас был рад, что послевоенная спасательная операция в тетради наконец закончилась и она может вернуться домой. Она служила рыцарем в спасательном отряде, а теперь стала хозяйкой деревни Тока. Несмотря на то, что основной задачей спасательного отряда является материально-техническое обеспечение, это не изменило того факта, что он находился на поле боя. За каждым углом таилась опасность. Хотя Лития отправилась на поле боя, чтобы служить стране, Николас был глубоко обеспокоен. Теперь он был в восторге от того, что его дочь стала хозяйкой деревни Тока. Все это тоже благодаря Джину. Лорд Джин, да, на днях я слышал, что его пригласила в качестве почетного гостя третья принцесса. По-видимому, так, он приезжал сюда, когда мы с отцом еще жили в тетради. Джин познакомился с Диусьекс Мачина и пришел, чтобы доставить меч Лити, найденный на поле боя. Говорили, что его нашел Диусьекс Мачина и передал через какую-то женщину ее горничной. Однако Лития думала, что это как-то связано с Джином, потому что он был единственным, кто знал, что меч принадлежит ей. Она непрямо спросила его об этом, когда посетила деревню Каина. Ее подозрения оказались верными. Джин, который был знаком с Мачиной, передал меч. Лития по-прежнему считала, что Джин и Мачина – одно и то же лицо. Но поскольку наши территории соседствуют, я думаю, у нас будет много шансов встретиться, объяснила Лития, откусывая кусок бифштекса. Он кажется великим человеком. Было бы разумно поладить с ним. Мать Литии, Милия, чувствовала величи Джина из историй, часто рассказываемых ее дочерью. Да, и мне еще нужно вернуть лошадей и големов, которых я у него одолжила. Джин одолжил Литии Паска его лошадей и големов, когда они покидали деревню Каина. Производительность этих лошадей была потрясающей. Когда премьер-министр Пауэлл впервые увидел их, он попросил королевского мастера магического ремесла создать то же самое. Однако о том, чтобы разобрать их, чтобы понять их механизм, не могло быть и речи. Если Джин обидится на то это будет большой потерей для королевства. Поэтому они попытались изучить механизм снаружи, но это оказалось невозможным. Они не имели ни малейшего представления о структуре, материале или контроле. Единственное, что они выяснили, так это то, что внешняя оболочка голема была сделана из алюминия. Даже так использование такого количества алюминия резко увеличит стоимость. Тогда им пришлось отказаться от создания копий. Нужно было проделать большую работу, такую как подготовка документов, поручений, предварительная проверка на месте и расстановка подчиненных. Месяц прошел в мгновение ока. Было 25 июня. Родители Литии провожали ее. Она покинула Альбана. Ее сопровождал рыцарь. «Лития, я с нетерпением жду этого путешествия». «Да, инструктор». «Эй, не называй меня так. С учетом сказанного, я тоже не совсем правильно обращаюсь к тебе. Прошу прощения, баронет Фалхайт. Пожалуйста, перестань, Глория. Но вы должны принять свой статус. Ты заместитель капитана женской имперской гвардии и инструктор. Для меня ты мой наставник, мой учитель. И ты всегда будешь моим учителем. Я была бы безнадежна, если бы забыла о благодарности». Глория рассмеялась. «Ха-ха, спасибо. Это было совсем недолго, но спасибо, что назвала меня своим учителем. Хорошо, тогда давай будем говорить нормально, когда мы не на публике. Да, а ты не против, если я проявлю к тебе уважение, как к кому-то постарше?» «Ну, думаю, не против». Прошел второй день, потом третий. Шли дни, и лошадь Глории начала уставать. С другой стороны, лошадь Голем, на которой ехала Лития, была как новенькая. То же самое касалось лошади Голема, которая несла их вещи. «Эти лошади просто потрясающие», – пробормотала Глория, кормя лошадь на постоялом дворе в городе Шаруру, даже несмотря на то, что она все время тащит вещи. «Хе-хе», – Джин сказал, что эти лошади в 5-10 раз мощнее обычных. «Ух ты, лорд Джин замечательный». В это время они услышали приближающегося всадника-почтальона. «Такие почтальоны работают вместе с голубями», чтобы передавать информацию. Хотя это не самый быстрый способ, больше шансов, что письмо дойдет до отдаленного района. Кроме того, голуби работали только в одну сторону, так как всегда возвращались в одно и то же место. Однако почтовые всадники были более эффективны в различных направлениях. А почтовый всадник – необычно. Когда почтальон увидел Литию и Глорию, он притормозил. «Хаэм, он едет сюда?» Приглядевшись повнимательнее, они поняли, что это рыцарь в плаще с гербом королевской семьи. «Рыцарь-посланник. Это что, указ?» Рыцарь-посыльный спрыгнул с коня и достал письмо из свертка, обернутого вокруг его туловища. «Возможно, это и не указ, потому что на нем не было королевской печати. Вы, баронет Лития Фалхайт, пожалуйста, прочтите это». «Да-да». Несмотря на то, что это было довольно необычно, Лития должна была подтвердить содержание. Письмо было написано черными чернилами на куске льняной ткани. Это был стиль письма, используемый между дворянами. «Хаэм, королевство Клайн присуждает лорду Джину недоутитул мастера магического ремесла». В письме указывалось, что Джин получил титул мастера магического ремесла, и Лития была назначена вручить его лично. «Я могу его доставить?» Литию беспокоила ее внешность. Рыцарь посыльный также вручил ей письмо вместе со свидетельством, завернутым королевской печатью. «А, лорд Джин Нидау не любит преувеличений, поэтому лучше всего, чтобы письмо доставил кто-то, кого он знает. Значит, доставка подтверждена, леди Лития». С этими словами рыцарь вскочил на коня, приказал коню повернуть назад и направился в ту сторону, откуда пришел. «Значит, Джин теперь мастер магического ремесла, это потрясающий титул. Надеюсь, мы сможем с ним встретиться. Но что нам делать, если его там нет? Поскольку наши деревни соседи, почему бы нам не попросить Джина связаться с нами, когда он вернется?» «О, точно». Лития положила письмо и сертификат в отсек для хранения внутри туловища лошади Голема. Это было самое безопасное место. Только Лития и, возможно, Джин могла открыть его. Наступил следующий день. Это был целый день пути, но если все пойдет хорошо, они доберутся до деревни Тока, как и планировали. Они вдвоем покинули город Шаруру ранним утром. «Сегодня нам нужно придерживаться строгого графика». Глядя на небо, казалось, что день будет жарким и солнечным. Глория ворчала. «Согласна. Давай пройдем как можно больше, пока утром еще прохладно». Они успели приехать в деревню Тока еще до заката. Фу, наконец-то. Глория казалась усталой, но Лития наоборот. Она должна была поблагодарить Джина, потому что лошадь Голем, которую он создал, учитывала дальние поездки, чтобы не утомлять всадника. Сначала Лития решила, что Глории будет полезно прокатиться на лошади Галиме, которую одолжил Паска. Однако она упомянула об этом лишь вскользь и не хотела быть назойливой. В конце концов, лошадь Галим несла все их пожитки. «Добро пожаловать в деревню Тока. Меня зовут Бурак, глава деревни. Я Лития Фалхайт. Я Глория, ее охрана». Обменявшись короткими приветствиями, они направились к дому главы. Во время своего последнего визита она остановилась в солдатском общежитии. Теперь, когда она стала хозяйкой этой территории, ее приветствовал сам глава. Они поужинали. «В настоящее время мы готовимся начать добычу на шахтах Инада. Мы проезжали мимо этого места по пути сюда». Они начали разговор со светской беседой и постепенно перешли к обсуждению деревни. «В общем, я оставляю управление этой деревней вам, глава. Я буду выступать в качестве посредника и переговорщика для этой деревни при обсуждении политики, принятой королевством. Рад это слышать. Недавно наша соседняя деревня, Каина, улучшила репутацию лучшего места для жизни. Некоторые из наших людей начали мигрировать туда. Ясно, это проблема. Как хозяйка этой территории, я тоже хотела бы улучшить условия жизни в этой деревне. Мы были бы вам очень признательны». До поздней ночи они продолжали обсуждать текущие проблемы, с которыми столкнулась деревня. 29 июня прошло незаметно. Лития Фалхайт официально станет хозяйкой этой территории 1 июля. Примечание. В июне, июле и августе 29 дней, в остальных месяцах по 30 дней. Глава 443. Решение. 29 июня. Последний день месяца. Согласно мировому календарю, в месяце 30 дней. Однако летние месяцы, с июня по август, имели всего 29 дней. В результате целый год состоял из 357 дней. Не существовало также понятия дней и недели. Ах, сегодня я должен дать свой ответ. Это был последний день, когда Джин должен был ответить императрице Гилхартхильде фон Рубисшиара. Я собирался ответить планом острова Фуса. Однако это предложение было отклонено. Накануне вечером Джин консультировался с Ла Цзюнем относительно того, какой курс действий предпринять дальше. Императорский дворец Шиара. А Джин еще не пришел. Императрица Гилхард ждала, когда Джин войдет в кабинет. Стопка документов, которые нужно было прочесть, ничуть не уменьшилась. Премьер-министр с самого утра отсутствовал по другому делу. В комнате были только горничная и охранник. Было 9 утра. В дверь постучал посыльный. «Ваше Величество, сэр Джин недоужелает вас видеть. Впусти его немедленно». 15 минут спустя дверь кабинета открылась, и в комнату вошел Джин. «Я ждала вас, господин Джин Нидоу. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Вы здесь, чтобы дать мне ответ, я полагаю?» «Да». Императрица подалась вперед в предвкушении. Сделав слегка прискорбное выражение лица, Джин ответил: «Я не могу служить вам». «А?» Императрица отреагировала так, как не подобает императрице, ведь ответ Джина застал ее врасплох. «Я понимаю. Что ж, очень жаль, действительно, очень жаль». У нее было такое лицо, словно она вот-вот расплачется. «Мне очень жаль, что я не оправдал ваших ожиданий». Джин поклонился и извинился. Но, глядя на подавленную императрицу, Джин продолжал: «Я хотел бы представлять науку, а...» Императрица вскинула голову. «ГМ, я подготовил кое-кого снаружи, впустите его». «Впустите». Не посоветовавшись ни с кем, императрица дала свое разрешение. Лица горничной и охранника, стоявших рядом с ней, слегка дрогнули. «Да-да, тогда, Рика, пожалуйста, приведи его». «Да, отец». Дверь открылась, и вошла Рика с еще одним автоматом. И этот автомат, внешность у него была мужская, на вид около 20 лет. Телосложение было обычным. Однако на нем был наряд, который редко можно было увидеть в империи Шиара. Темно-синий костюм с белой рубашкой. Напоминало костюм, который надевают на собеседование. «Это фюрер. Он полон научных знаний. Я хотел бы подарить его вам». Он было последнее средство Джина извиниться за то, что отклонил предложение. Автомат был нагружен наукой и математикой, арифметикой, которые обычно преподавали в школах на Земле. Джин хотел, чтобы заставить эти автоматы преподавали науку, чтобы это принесло пользу людям в империи. Опасные знания, такие как изготовление бомб и ядовитых газов, были отредактированы. «Спасибо, Джин. А как насчет вас? Что вы собираетесь делать?» «Подумываю о кругосветном путешествии». «Ясно, путешествие». Джин хотел узнать больше об этом мире и надеялся найти людей, которые могли бы стать его товарищами. «Ваше Величество, могу я кое-что сказать? О, в чем дело? Чего я хочу, так это мира без границ и мира без войны. Это может быть слишком идеалистично. Очень может быть, что это просто иллюзия. Но я хочу такой мир. Ради меня, ради вас, да. Даже если я придумываю разные причины, все сводится к самому себе. Я хочу создать мир, где я могу делать то, что хочу, и создавать то, что я хочу создавать со своими товарищами. Мир, где честность вознаграждается. Мир, где усилия приносят плоды. Я хочу такой мир. Понимаю ваши чувства, Джин. Спасибо, что выслушали. Ну что ж, тогда я извиняюсь». Когда Джин собрался уходить, императрица остановила его. «О, подождите минутку. Пожалуйста, возьмите это в знак благодарности за фюрера». Императрица подарила ему гравюру с гербом королевской семьи Шиара. Имя и титул Джина были выгравированы на обратной стороне. «Это удостоверение личности, которое позволит вам в любое время входить и выходить из этого замка, а также из любых общественных мест в этом королевстве. Вы также можете оставаться в этом королевстве столько, сколько захотите». Джин понимал, насколько драгоценным было удостоверение, и был благодарен, что получил его. Несомненно, теперь он мог использовать варп-врата для путешествий по всей империи. По крайней мере, в пределах империи Шиара. «Ну, я почему-то знала, что не смогу завладеть вами, Джин. Но, пожалуйста, приходите в любое время. Спасибо». Джин извинился и вышел из кабинета, выказывая императрице величайшее уважение. Когда дверь закрылась, императрица тихо вздохнула. «Ну, этого я и ожидала. В конце концов, его трудно удержать». Императрица улыбнулась, увидев стоящего рядом фюрера. «Но у меня есть ты». «Да, ваше величество». Отец был обеспокоен. «Потом он создал меня». «Ясно, Джин». Императрица уставилась на закрытую дверь. Через дверь она как будто видела спину уходящего Джина. «Как все прошло, Джин?» Ринхард, ожидавший в холле на втором этаже замка, окликнул его. «О, ее величество была готова выслушать меня». «Ясно. Общественный деятель во мне жалеет, что ты не работаешь на меня, но как твой лучший друг, я чувствую облегчение». Маркиз сказал то же самое. «А пока я буду путешествовать, чтобы найти себе товарищей». «Точно. В таком случае, как насчет этого человека, Стиарина?» «Да, я слышал, что она возвращается в королевство Целуриа сегодня или завтра». Джин решил посоветоваться с ней перед отъездом. «Где она может быть?» «В пансионе». Затем он вместе с Ринхартом отправился в пансион. Это было примерно в 5 минутах ходьбы от замка. Он смог свободно войти, предъявив удостоверение. Затем он попросил о встрече со Стиариной и прождал в вестибюле около 5 минут. «Джин, Ринхард, вы пришли меня проводить? Мне очень жаль, но я уезжаю только завтра». Появилась Стиарина. «Нет, мне нужно с вами поговорить». Стиарина, казалось, была счастлива, услышав Джина. «О, интересно, о чем хотел бы поговорить мастер магического ремесла? В таком случае пойдем в мою комнату». Глава 444. Новый партнер. Комната Стиарины находилась на 3-м этаже пансиона. В комнате была горничная, но так как они собирались обсудить личное дело, ее попросили уйти. «Итак, что вы хотели со мной обсудить?» – спросила Стиарина, разливая чай, приготовленный горничной перед уходом. «Ну, во-первых, я хотел узнать, не присоединитесь ли вы к нам в качестве партнера, Стиарина?» Джин сразу перешел к делу. Возможно, он был слишком прямолинеен, поскольку Стиарина, казалось, не смогла понять смысла его слов. «Что значит как партнер? Не друг? Да, как партнер». Наконец-то поняв смысл, лицо Стиарины просветлело. «Может быть, я узнаю о вас гораздо больше, например, ваши секреты и так далее? Ах, ну, тогда давайте, мне не придется возвращаться на родину». Услышав эти слова, Джин снова спросил ее, чтобы перепроверить. «Правда? А, вы действительно согласны покинуть свою страну, чтобы учиться магическому ремеслу? Вы готовы к этому?» Почувствовав тон голоса Джина и настроение Ринхарда, Стиарина сменила веселую манеру на более серьезную. «Да, меня это устраивает. Как насчет того, чтобы я показал вам доказательства?» Стиарина открыла один из ящиков комода и потянулась за своей сумкой. Затем она достала из него удостоверение личности. Было похоже на паспорт. «Если у меня не будет его с собой, я не смогу вернуться в свою страну. Я готова предложить вам его». Джин сунул удостоверение обратно ей в руки. «Я понял, но вам не нужно заходить так далеко. Есть одна вещь, о которой я хотел бы вас попросить. Пожалуйста, позвольте мне использовать передачу информации. Передачу информации, что это за магия? Джин решил честно ответить на этот вопрос. Это заклинание, которое читает ваши мысли и переносит их в магический кристалл. Вы можете использовать его, чтобы понять, лгут ли вам. Обычно людей пугала мысль о том, что их мысли прочитают, но Стиарина не слишком беспокоилась об этом. Да, пожалуйста. Достойное поведение Стиарины заставило Джина почувствовать себя неловко. Но, в конце концов, он должен был сделать это, если хотел двигаться дальше. Передача информации уровень 8. Кья. Стиарина издала слабый крик. Сработало? Спросила Стиарина, глядя на магический кристалл в руках Джина. Да, осталось проанализировать его. Это самая легкая часть. Магический инструмент, который он создал на днях вместе с Ла Цзюнем, назывался «Проверка мыслей». Он выглядел как куб, около 15 сантиметров в ширину. Он имел ту же структуру, что и ядра управления големов. Особенное в нем то, что он использовал подконтрольное ядро для хранения воспоминаний. Как только магический кристалл был загружен содержимым разума, все, что оставалось сделать, это установить кристалл в это подконтрольное ядро. Затем контрольное ядро автоматически просматривало переданные воспоминания и мысли и проверяло, нет ли лжи в словах Стиарины, когда она согласилась. Как только дело будет сделано, магический кристалл сотрет сохраненные воспоминания и мысли, чтобы защитить ее частную жизнь. Способность к вокализации в данном случае была примитивным типом словосочетаний. Другими словами, простая комбинация из готовых слов. Сложные разговоры не были невозможны, но для их осуществления потребуется много времени. Это также было сделано для того, чтобы защитить ее личную жизнь. Другими словами, как бы ни хотелось заглянуть в ее воспоминания, они не смогут. Джин проверил сознание Стиарины и получил результат «нет проблем», склонность А. По стандартам семьи Хэрэй, А – это уровень, на котором человек не имеет намерения предавать. Ла Цзюнь был особенно разборчив в этом вопросе. «Простите, что сомневался в вас, Стиарина». И Джин, и Ринхард начали с того, что извинились. «Я думаю, что после этого станет ясно, почему мне пришлось пойти на такие меры. Да, я с нетерпением жду». Джин и Ринхард покинули пансион и направились к карете Джина в сопровождении Стиарины. Убедившись, что вокруг никого нет, они воспользовались варп-вратами, которые были установлены внутри кареты. Че, что это было? Джин, Рика, Ринхард и Стиарина появились в Шинкай. Поскольку это был ее первый опыт использования варп-врат, Стиарина была удивлена и взволнована. «Мы переместились, используя эти варп-врата». «А-а-а, варп-врата, ага, вы привыкнете». Затем они отправились на остров Хэрэй. Пройдя через вестибюль из комнаты варп-врат, Джин произнес привычные слова, как только они покинули лабораторию. «Добро пожаловать на остров Хэрэй, Стиарина». Стиарина была удивлена варп-вратами, но вскоре поняла, что это было только начало. Ее удивили големы-горничные, горы материалов, туалеты и горячие источники. «Я больше не хочу возвращаться домой». Вот что она на самом деле думала. «Однако, но вам скоро придется вернуться». «А, почему? Я хочу остаться здесь подольше». «Но если вы останетесь здесь слишком долго, вас объявят пропавшей без вести и отправят поисковую группу». Так, их сразу же заподозрит, потому что в последний раз ее видели вместе с Джином и Ринхардтом. Вы правы. Это не значит, что вы больше не сможете сюда прийти. Завтра мы сделаем вид, что вы возвращаетесь в свою страну, а потом я за вами заеду. Да, я с нетерпением жду. Стиарина должна была вернуться в империю Шиара. Тогда, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Коммуникатор Маны. Да, спасибо. Отправив Стиарин обратно в пансион, Джин и Ринхард решили пока отправиться в дом родителей Ринхарда. Алый след был достаточно быстрым, чтобы к вечеру привести их в резиденцию графа Рендалу. Карета Джина вернется туда позже. Это было огромным преимуществом, не ехать всю ночь в карете. Кстати, Джин, а как насчет Эльзы и остальных? После ужина Джин и остальные непринужденно болтали. В ответ на вопрос Ринхарда Джин объяснил ситуацию в деревне Каина. Хаем, это было трудно. Но Салли Милсон очень хороший врач. «Вы сказали Милсон?» – спросила любопытная Бильче. «Это не темноволосая голубоглазая женщина лет 40?» «Да, похоже, мы говорим об одном и том же человеке. Хотя я не спрашивал, сколько ей лет». Услышав ответ Джина, Бильче захлопала в ладоши и, казалось, очень обрадовалась. «Ну, в таком случае она должна быть родственницей того доктора. Ты ее знаешь?» Рейнхард никогда не слышал о семье Милсон. «Да, я знаю Клару Милсон. Именно благодаря ей я смогла родиться. Что ты имеешь в виду? Я никогда не рассказывала об этом. Моя мать, Хильда, родилась на 8-м месяце беременности. Короче говоря, она была недоношенным ребенком. Из-за того, что она родилась преждевременно, она заболела, но доктор Клара спасла ее. Конечно, эту историю я услышала от своей бабушки. Похоже, Салли была родственницей той целительницы, о которой говорила Бильче. Бильче по возрасту предположила, что Салли ее дочь. Темно-русые волосы и голубые глаза она унаследовала от матери. Разве она не использовала исцеляющую магию, которую используют в империи Шиара? Но почему она оказалась в королевстве Целуриа? Ты что-нибудь знаешь об этом, Бильче? Да, я кое-что слышала. Глава 445. Два начала. Клара Милсон была превосходной целительницей. Она использовала превосходные заклинания восстановления, генесункой Вэллиг Генесин. Говорили, что даже мертвых можно вернуть к жизни, если они находятся под ее опекой. Но это, конечно, было преувеличением. Мертвые не возвращались к жизни, и были больные и раненые, которых даже она не могла вылечить. Тем не менее, она считалась лучшей целительницей, и была особенно популярна среди простых людей, потому что она относилась ко всем одинаково, неважно, дворяне перед ней или простые люди. Она также спасла ребенка, недоношенного ребенка, родившегося на 8 месяцев в беременности. У ребенка не было физических отклонений, но она была маленькая и почти не пила молоко, что беспокоило ее мать. В то время заражение корью было довольно распространенным явлением, и ребенок заразился. Однако благодаря Кларе малыш выжил и после этого смог вести нормальную жизнь. Этот ребенок был моей матерью, по крайней мере, так мне сказали. Конечно, она не была полностью в этом уверена. В конце концов, об этом ей рассказала бабушка. Да, я впервые слышу эту историю. В любом случае это не та история, которой я особенно горжусь. Спасибо, Бильче. Они вдвоем создавали приятную атмосферу, но слова Джина положили этому конец. Мне очень жаль, но потом, что случилось с Кларой? Ах, простите. Она, несомненно, была очень опытна в своем деле и не делила людей на простых и богатых. Неудивительно, что она быстро стала популярной среди простого народа. Но это, конечно, история глазами простых людей. Аристократам не нравилось, что их лечили так же, как обычных людей. Некоторые говорили: «Не трогайте этих крестьян руками», а другие даже: «Не надо меня лечить так же, как этих простаков». Эта тенденция была очень распространена среди старомодных аристократов, которые имели высокое положение в обществе. Это был вопрос времени, прежде случится что-то нехорошее. Кажется, ей не удалось вылечить вторую жену некоего герцога, и она в конце концов скончалась. Конечно, ее обвиняли, но это была не просто вина. Злонамеренные обвинения семьи герцога создали ситуацию, в которой каждый аристократ осудил Клару. В результате она не смогла остаться в империи Шиар и исчезла вместе с дочерью. Я думаю, что этой дочерью может Читайнасу быть Салли. Понятно. Я также знаю, что Клара стала целительницей, потому что потеряла мужа из-за болезни. Хаем. Джин мог только гадать, как тяжело было Салли участвовать в борьбе двух поколений против болезни и травм. Кто-то вроде нее мог бы сделать большие успехи в исследованиях для всего мира как часть их семьи. Джин понял, что она станет отличным подспорьем для его команды. Неукротимая воля, бесконечное любопытство, несбывшаяся мечта и непреклонные эмоции. Страсть, которая не угасает, бесконечная решимость и стремление к превосходству. Родственные души, которые обладали такими качествами. Все они принадлежали семье Джина. Он сказал об этом Рейнхарту и Бильче. Да, в этом есть смысл. Это здорово, Джин. Они выразили свое одобрение. Джин почувствовал, что мысли, которые беспокоили его с тех пор, как маркиз отверг его идею об острове Харай, исчезли. Ранее в тот же день, в полдень 29 июня, в деревне Каина. Вы это что-то, доктор Салли. Большое спасибо, что пришли. Салли, Майн и Эльза разговаривали в доме главы деревни Гибика. Салли только что закончила обход деревни. Доктор, вы хорошо позаботились о моей матери. Я в долгу перед вами. Эльза еще раз поблагодарила Салли. А нет, работа целителя – лечить своих пациентов. Я рада, что вы благодарны мне за работу, но вы мне ничего не должны. Салли со смехом уклонилась от ответа. Но я очень удивилась, когда Джин вернулся с доктором. Ах, я тоже. Но, похоже, теперь я полностью выздоровела. Да, спасибо Джину и здешнему образу жизни. Салли сделала глоток чая. Эхе-хе, это славная деревня. И Джин довольно загадочный человек. Да, действительно. Майн с Салли хорошо ладили. Но Эльза, не так ли? Вы используете самую лучшую целительную магию в таком юном возрасте. Это даже пугает. С опытом вы будете лучшим целителем, чем я. Ну, это тоже благодаря брату Джину. Эхе-хе, значит, Джин тоже приложил к этому руку. А, кстати, куда он делся? Затем она добавила. Я не видела его все утро. Наверное, ушел по делам. Хаем, понятно. У него были с собой кое-какие артефакты. Так вот почему он ушел. Кажется, он очень занят. Салли рассмеялась. В этот момент, глава, кажется, приехал мистер Эрик из фирмы Раглан. Дворецкий объявил о прибытии человека, которого они ждали. Понял. Как раз вовремя. Пожалуйста, проводите его в магазин, который приготовил Джин. Сию минуту, сэр. Дворецкий вышел из комнаты, а Салли заинтересовалась. Кто-то приехал. Они сказали, что это некто по имени Эрик. Парень Барбары, и у Салли, и у Майн были свои вопросы, и Эльза вскоре на них ответила. Я слышала об этом. Кажется, он собирается открыть магазин в этой деревне и жить здесь вместе с Барбарой. Хаем, Барбара это... Ах, это та молодая леди, племянница главы деревни. Что ж, конечно, приятно, что здесь будут жать больше людей. Через несколько минут в комнату, пыхтя и отдуваясь, ворвалась Барбара. Дядя Эрик здесь. Почему ты мне не сказал? Ах, я должен был сказать, но ты ведь уже сама все выяснила. Уф, дело не в этом. Хо-хо, похоже, здесь становится оживленнее. Барбара кажется такой счастливой. Молодость – это такая замечательная вещь. В нескольких минутах ходьбы от дома деревенского старосты находилось здание, которое должно было стать филиалом фирмы Раглан. Мы правда можем использовать это место? Ага, Джин приготовил его для нас. Я ясно. Кто такой этот Джин с его замком? Джин, это, ну, Джин, ты не сможешь находиться в этой деревне, если будешь удивляться всему, что он делает. Ха-ха, ты права. Смех Барбары и Эрика эхом отозвался в ясном летнем небе. Глава 446. Первые шаги. Рассвет 1 июля. Джин, прибывший в деревню Каина, объявил, что будет приветствовать Эрика как владельца арендованной земли. Эрик, я хочу, чтобы вы помогли экономическому прогрессу деревни Каина. Взамен мы поможем фирме Раглан получать прибыль. Большое спасибо, Джин. Если сделаете Барбару несчастной, я все отменю. Да, подождите, что вы отмените? Майн горько улыбнулась, услышав их издалека. Эльза стояла рядом с ней. Мама, что брат Джин имел в виду? Тем временем в империи Шиара, Ринхард и Бильчи заканчивали приготовление к отъезду из резиденции графа Рендалу. Они направились в деревню Кальц, которая была частью земли, переданной Ринхарду его отцом, графом Вольфгангом Рандалу. Путь займет 2 часа езды на карете. Он не взял с собой ни одного дворецкого, только Нуар в качестве кучера. Он распорядился, чтобы их багаж везли в отдельном экипаже. Кучером этой кареты была не он. Кстати, на пути был резиденция Эйшенбах, дом Саки. После того, как Джин связался с ним по магическому коммуникатору, Ринхард и другие сделали остановку в резиденции Эйшенбах. «Привет, Ринхард. Там его ждали Джин и Саки. Значит, ты закончил свои дела, Джин, Саки, давно не виделись. Рады тебя видеть, Ринхард. Благодаря Джину и Эльзе появилась Лиза, и меня наконец-то освободили». Саки вернулась к своему обычному веселому настрою, но главная причина была в том, что маркизу стало лучше. «Джин мне уже сказал, едете в деревню Кальц?» «Да, это немного безжалостно, но мы оба должны ехать туда сами. Твой отец совсем не жалеет тебя, а?» «Ха-ха, Джин, если мы решим купить там дом, у тебя там может быть база для операций». Джин был рад услышать, что он сможет установить варп-врата в новом доме Ринхарта. «Мы слышали, что старый особняк сохранился. По-видимому, это был дом отдыха дворянина, который давным-давно покинул его. Мы подумывали о том, чтобы перестроить дом и жить там». «Ясно. Что ж, я помогу. Мне тоже интересно это место. Могу я пойти с вами, ребята?» С этими словами Джин, Рика, Саки и Эр отправились в деревню Кальц в карете Джина. Ринхард и Бильчи присоединились к экипажу. Они добрались до деревни Кальц в 10 часов утра. Затем их приветствовал глава деревни. «Добро пожаловать. «Вы лорд Рейнхард Рендалу? Меня зовут Бойд, и я глава деревни Кальц». Это был мужчина среднего возраста. Его карие глаза были полны энергии. «Да, я Рейнхард Рендалу. Это моя жена Бильче. Рад познакомиться с вами, леди Рендалу». Бойд посмотрел на Джина и остальных. «А это кто?» «Это мои друзья. Они пришли, чтобы вместе со мной отпраздновать мое новое назначение». После, Бойд повел их к бывшему особняку аристократа, о котором Рейнхард говорил ранее. Поскольку это была маленькая деревня, им потребовалось не более 10 минут, чтобы добраться на место. «О, вы только посмотрите!» Это было двухэтажное каменное здание, небольшая, но прочная конструкция. Стены были увиты плющом, что придавало ему старинный вид. «Спасибо, что показали нам окрестности. Поговорим о деревне послезавтра. Не могли бы вы позаботиться о наших лошадях? С ремонтом и переездом они справятся сами, но вот ухаживать за лошадьми – совсем другое дело. Вот почему Рейнхард обратился за помощью к главе. Конечно. Ну что ж, увидимся через 2 дня». Затем Бойд ушел, забрав с собой 4 лошадей. Рейнхард еще раз взглянул на здание. «Ну, Бильче, похоже, это будет наш новый дом». «Да, но сначала надо кое-что прибрать». «Позволь мне помочь, Рейнхард», — сказал Джин. «Да, это было бы очень кстати». Здание было окружено большими деревьями, что придавало ему спокойный, но одинокий вид. Тем не менее, деревья были удобны, поскольку они обеспечивали естественное уединение дома. Используя варп-врата в своей карете, Джин вызвал 10 големов-кузнецов и 10 големов-служанок перед Отсостровахарой. Ао, хотя он уже знал об их существовании, их внезапное появление удивило Рейнхарда. «Ладно, Рейнхард, расскажи големам-кузнецам, как и где отремонтировать дом. Бильче, прикажите Передот помогать по хозяйству». Кузнецы быстро починили потрескавшиеся стены, скрипучие полы, сломанные лестницы и дыры в потолке. А Передот, следуя указаниям Бильче, убрали кухню, приемную, гостиную, спальню и кладовую. С их превосходными способностями они закончили за час. Плющ на стенах остался почти нетронутым. Удалили только части, блокировавшие окна. Хаем, вот так намного лучше. Стены из красного гранита хорошо сочетаются с плющом. Здание построено из красного гранита, что является редкостью в этом регионе. Гранит был породой, состоящей из минералов, таких как слюда, кварц, полевой шпат и амфибол, а тот, который был сделан из красного полевого шпата, назывался красным гранитом. Это хорошо контрастировало с зеленью плюща. Когда осенью листья покраснеют, они наверняка будут хорошо смотреться рядом со стенами. В будущем этот дом будет называться Ранкинхаус. Уборка была закончена, пришло время принести багаж. Взяли они немного, постельное белье, кое-какая одежда и канцелярские принадлежности. Поскольку обратный путь в город на карете занимал всего 2 часа, будет легко вернуться назад, чтобы забрать то, что им понадобится, а то, что они не смогут взять с собой, можно просто приобрести на месте. Деревня Икси была немного ближе, чем Ванне, так что они могли пойти туда и закупиться. Забрав свой багаж, они решили сделать перерыв. Был уже полдень. «Ничего, если я пока уеду на остров Харай», — сказал Джин. «Конечно, конечно». Джин воспользовался варп-вратами, установленными в его экипаже, чтобы вернуться на остров Харай. Он также взял с собой кузнецов и Передот. «Я хотел бы установить врата в комнате нашего дома», — это предложил Рейнхард. Но Джин также рассматривал возможность установки в подвале. С разницей во времени около 5,5 часов на острове Харай был почти вечер. «С возвращением, милорд! Добро пожаловать! Я бы хотел поесть. Есть что-нибудь?» «Да, Майн с Эльзой приготовили. А они уже здесь?» «Свежеиспеченный хлеб, джем и цитроновый мармелад. Напитки состояли из молока, сока пельшки и сока цитрона. Салат со слегка поджаренным беконом. Спасибо, Майн и Эльза». «О, ни за что. Мы тоже присоединимся». Разница во времени между деревней Каина и островом Харай составляла 2 часа. После ужина Джин нарушил молчание. «Есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить, как только все соберутся». Глава 447. Подготовка. «Под всеми ты подразумеваешь Стиарину?» — спросил Рейнхард. Стиарина была единственной, кто соответствовал требованиям, чтобы отправиться на остров Харай, но она еще не пришла. Джин рассказал об этом Эльзе и Майн, так что ни у кого из них не было особых сомнений на этот счет. «А, Стиарина?» — Саки удивилась. «А, точно, я тебе еще не рассказывал, Саки». Джин подробно рассказал о том, что Стиарина собирается присоединиться к ним в качестве партнера. Понятно. Маркиз сказал мне, что идея надгосударственной школы неразумна. Поэтому я подумал о людях, которые разделяют мою точку зрения. Я не пытаюсь сказать, что страны не имеют значения, но люди, которые могли бы обмениваться знаниями и технологиями в разных странах. Мне пришло в голову позвать таких людей в качестве партнеров. Воцарилась тишина. Саки первая открыла рот. Это здорово, Джин. Я это поддерживаю. Потом Эльза и Майн. Брат Джин, это отличная идея. Похоже, это хороший план, мастер Джин. Спасибо. Я использовал на Стиарине передачу информации. Жаль, что мы не можем выбирать себе партнеров, не воспользовавшись ею. Майн это поддерживала. Мастер Джин, насколько я понимаю, остров Харей полон передовых технологий. Мы должны использовать ее, иначе в худшем случае мы рискуем позволить амбициозным людям получить доступ к этой технологии. Эльза тоже выразила свою поддержку. Я тоже так думаю. С нашей стороны было бы безответственно впускать сюда кого попало. Совершенно верно. Хаем, может быть, немного поздно, но поскольку вы позволяете мне приходить и уходить отсюда, я не возражаю, чтобы передачу информации использовали на мне. Бильчи и Саки тоже были согласны. Здесь все с тобой согласны, Джин. Ринхард укрепил их единодушие. Ладно, значит, все решено. Завтра я позвоню Стиарине, а потом кое-что вам всем покажу. Ничто ж, будем ждать этого с нетерпением, сказал Ринхард. Стоявшая рядом Бильчи горько улыбнулась Ринхарду. Что ж, тогда давайте сделаем пару вещей, которые могут понадобиться Ринхарду и Бильчи в их новом доме. Когда серьезный разговор закончился, Джин почувствовал облегчение. Что сделать? Туалет, ванну, футон, сказала Эльза. Поскольку туалеты играли важную роль в гигиене, все туалеты в деревне Каина были разлагающим типом в реальном времени, а не подземным фильтрующим типом. Джин улыбнулся и кивнул. Ладно, Эльза, позаботься о футоне. Я сделаю детали для туалета. Ринхард спросил. Джин, я хотел бы поменять наших обычных лошадей на големов. Научишь меня их делать? Вместо того, чтобы попросить Джина сделать их для него, он хотел сделать их сам. Именно таким был Ринхард. Поскольку в этой деревне не так много людей, было бы бессмысленно разводить лошадей, потому что они будут использоваться очень редко. Вот почему я подумал о големах. Понял. Нет необходимости объяснять, Джин любезно согласился помочь ему. Хорошо, тогда, учитывая разницу во времени, у нас есть еще 5 часов. Поужинаем и вернемся в деревню Кальц. Так началась подготовка материалов для обслуживания дома Ринхарда. Так вот как ты это делаешь? Эльза делала футон из магического шелка, а Бильчи наблюдала. Хаем, немного отличается от обычной магической лампы. Это был эфирный свет. Да, я никогда о нем не слышала. Саки очень интересовал эфирный свет, используемый в лампах, сделанных кузнецами. О, так это и есть скелет, и мышцы тоже. Если присмотреться, у них есть что-то общее с гуманоидными големами. Ринхард делал лошадь голема вместе с Джином. Ладно, я попробую. Передача информации. Ринхард использовал это на управляющем ядре, чтобы применить шаблон, подготовленный Джином. К сожалению, его талант в этом отношении немного уступал Эльзе. Тем не менее, после нескольких тренировок он смог достичь уровня 3. Ты сделал это, Ринхард. Ах, это все благодаря тебе, Джин. На уровне 3 можно переходить к техническим знаниям. Сделав небольшой перерыв в производстве лошадей и големов, Джин приготовил магический кристалл для Ринхарда и перенес в него часть своих научных знаний. Хотя диапазон немного уже, чем у Эльзы, он был наполнен научными и математическими знаниями на уровне начальной и средней школы. Ринхард, как только ты перенесешь его содержимое в другой магический кристалл, используй передачу информации. Ринхард радостно принял магический кристалл у Джина. Спасибо тебе, Джин. Передача информации. На кристалле появилась магическая формула и была поглощена другим кристаллом. Ладно, теперь можешь прочитать знания, которые хранились в этом магическом кристалле, Ринхард. Понял. Передача информации. Таким образом, Ринхард, наконец, получил знания о науке, хотя и на начальном уровне. Поразительно. Джин, я не знаю, как тебя отблагодарить. Ринхард был по-настоящему взволнован. Джин с теплом смотрел на него, потому что понимал, что такое обретение знания в истинном смысле этого слова. Но Бильчи, с другой стороны, дорогой, только не наделай глупостей, слышишь? Пообедав на острове Харей, они решили вернуться в дом Ринхарда. Учитывая разницу во времени, вполне вероятно, что их деятельность займет еще один день. 10 футонов и 10 кроватей, 4 туалета и 2 лошади-голема, и различные хозяйственные товары. Взяв их с собой, они вернулись в деревню Кальц. Значит, это новый дом брата Рей. Боже, какое чудесное место. Майн с Эльзой похвалили дом. Они установили кровати и футоны в спальнях и гостевых комнатах, а также эфирные лампы. Какие яркие, обычные магические лампы, ничто по сравнению с этими. Саки устанавливала повсюду свет. Здесь 4 туалета, 2 на первом этаже, и 2 на втором. Майн с Эльзой устанавливали туалеты. Это были простые судна. Отец, я закончила расставлять кровати. Спасибо. Рика отвечала за установку кроватей. Поскольку использовать варп-врата в экипаже Джина было невозможно, план состоял в том, чтобы разобрать их на части, перенести, а затем снова собрать. Ринхард и Бильчи занялись мелким хозяйством. Кухонная утварь, посуда и так далее. Они также установили холодильник. Когда они закончили, было уже почти 9 часов вечера. Луна, часы ночи, заметно перекрывалась верхушками деревьев. Отличная работа, ребята. Спасибо за вашу помощь. Все отдыхали в гостиной. Бильчи и Неон разливали по стаканам цитроновый сок. Всем спасибо за сегодняшний день. Вы очень помогли. Дальше идут слуги. Есть идеи? Сказала Саки, если вы не против. Я подумываю спросить об этом своего дедушку. Вообще-то я бы предпочел не спрашивать маркиза. Давайте придумаем что-нибудь сами. По лицу Ринхарда было видно, что что-то не так. Глава 448. Обо всем. Закончив с переездом Ринхарда, Джин задумался о том, как забрать Стиарину. Но там будет кучер. Он не мог просто взять и уехать с ней прямо свободный и рано бы на глазах у кучера. Если бы она не была на территории империи Шиара, можно было бы сделать вид, что она сбежала, но в нынешних обстоятельствах могло обернуться международным скандалом. Если бы она была в королевстве Целуриа, то не было бы никаких проблем, по крайней мере, на международном уровне. Джин напряженно думал, и довольно скоро он пришел к ответу. Именно, отец, озадаченная Рика уставилась на Джина. А, да ничего, я просто придумал хороший способ забрать Стиарину. И какой? С большим интересом спросил Ринхард. Это может быть рискованно, но я думаю, что Стиарине следует нанять экипаж, чтобы вернуться в свою страну. Думаю, хороший план. В таком случае я мог бы. Джин собирался закончить, но по лицу Ринхарда было видно, что он знает, что собирается сказать Джин. Будешь вести этот экипаж? Да. Таким образом, если я поведу карету, то не будет никакой необходимости в том, чтобы в нее ехал кто-то другой. Ао, звучит интересно. Саки, сидевшая рядом с ними, вмешалась в разговор. Если они отправились в Рейзата сегодня утром, то уже добрались до Риар. Ринхард попытался угадать положение кареты. На самом деле, поскольку Джин уже знал магическую модель Стиарины, он мог использовать магический радар, чтобы точно определить ее местоположение. Самый быстрый способ сделать это – отправиться в Риар сегодня вечером или завтра утром и сменить там экипажи. Но это далековато. Сказав это, Ринхард с удивлением заметил улыбку на лице Джина. Точно, расстояние для тебя не проблема. Да, Джин. Джин молча кивнул, а Ринхард закрыл глаза и вздохнул. Я расскажу тебе об этом завтра, как только приведу Стиарину. С нетерпением жду.